Третье. Мимо храма. О, как мы пели, пили и любили, оцепенев от лени золотой. История, куда ты скачешь в мыле? Здесь хорошо. Пожалуйста, постой. А вышло так. Сверхновая звезда советского кино Лета Гаврилова назначила мне свидание в саду имени Баумана и не пришла. Я ждал ее с терпеливым пониманием, у нее была деловая встреча неподалеку, на улице Гоголя, с худруком театра имени Г, куда она хотела перейти из театра имени М, измученная приставаниями главного режиссера Сдобина, а у него жена, дети, живот и трупный запах изо рта. Тогда еще не было мобильных телефонов, поэтому выяснить, в чем дело, я не мог, и ходил под часами как постовой. Впрочем, нет, мобильники уже появились. Один из них мне довелось таскать в армии по тревоге. Весил он под 40 килограммов и паковался в специальный рюкзак с широкими ватными лямками. С этой тяжестью на спине надо было бежать изо всех сил. Следом несли патронный ящик, которым жестоко таранили отстающих и замешкавшихся. С тех пор у меня паховая грыжа. После часа ожидания я из зловонной телефонной будки, уличные биотуалеты придумают через 20 лет, позвонил Лете домой, но прокуренный старушечий голос ответил, что там эту мерзавку не видели 2 дня. «А вы кто?» — спросил голос. «Я из райкома». «Что она опять натворила?» «Ничего». «Странно. Передам, что вы звонили, если появится. Как вас, кстати, величать?» «Василий», — соврал я, воспользовавшись именем беглого писателя Аксенова, чей запретный остров Крым ходил по рукам в ксероксе. «Хм, Василия у нее еще не было». Сердце уколол скорпион ревности, горло от обиды пересохло, и я поспешил по старой басманной улице в знакомую пивную. Проходя мимо памятника Николаю Бауману, убитому черносотенцем в 1905 году, я подумал, а вот интересно, если бы революционерам показали тогда, словно на киноэкране, чем закончится их борьба, продолжили бы они махаться с царем или, плюнув, занялись бы мирными делами? Ей-богу, тогда, в 1983 году, я думал именно так. Возле бирюзового Елоховского собора я замедлил шаг. Мне захотелось зайти вовнутрь, вдохнуть старинный восковой воздух, посмотреть на колеблющееся золото зажженных свечей и попытаться разгадать стенную роспись на сюжеты священной истории. Дома у меня хранилась толстенная в телячьей коже дореволюционная Библия, ее к окончанию школы мне подарила бабушка Марья Гурьевна. Я начал жадно читать, но быстро остыл, устав от длиннот. Мафусаил родил Лемеха, тот взял себе 2 жен Аиду и Циллу, первая родила Иавала, отца живущих в шатрах со стадами, и Иоала, отца всех играющих на гуслях и свирели, а вторая произвела Толкаина, который стал ковачом всех орудий из меди и железа, и сестру его Наэму. Скучно и слишком много евреев на квадратный сантиметр текста. Про то же самое, короче и веселее, писал поляк Косидовский в своих книжках, которые огромными тиражами выпускал политиздат в серии «Библиотека научного атеизма». Ей-богу, воцерковлению моего поколения, как ни странно, помог именно научный атеизм. Разумеется, пионерам, комсомольцам и коммунистам посещать храмы не рекомендовалось, но я школьником постоянно ходил мимо в Пушкинскую библиотеку. Она располагалась наискосок от церкви в старинной усадьбе с колоннами и флигелями. И по пути нередко заглядывал в Елоховку из любопытства, особенно если у дверей стояли гробовые крышки. Сладкий, влекущий ужас заставлял меня всматриваться в накренившийся профиль покойника и леденил душу невероятной мыслью. И я когда-нибудь буду вот так же лежать в гробу, даже если окончу школу с золотой медалью. Однажды я столкнулся в храме с Элеонорой Павловной, нашим завучем. Она ставила свечку и, заметив меня, лишь покачала головой, но не с осуждением, а наоборот, просительно, мол, никому не рассказывай. Встречаясь потом в шумном школьном коридоре, мы переглядывались как сообщники. Однажды я подрался в туалете с 9-классником, но Элеонора, жутко нас отругав, родителей, к всеобщему удивлению, в школу не вызвала. И так я направился к паперти, как вдруг горло буквально сдавили наждачные тиски, и желание выпить из намерения превратилось в жесткий императив, а ноги сами понеслись к Бауманской улице. Теперь-то ясно. Враг человеческий просто не пустил меня в храм. Но тогда я этого еще не понимал, предвкушая, как пенный хмель усмирит сердечную досаду. Пивной бар помещался в старинном доме, где прежде был кинотеатр моего детства «Радуга». Там я впервые увидел «Трех мушкетеров» и «Железную маску». Говорили, до войны кинотеатр носил имя «Третьего интернационала», а еще раньше – Макса Линдера. Нарезанную из старых немых лент комедию «В компании Макса Линдера» мы с друзьями смотрели раз 10, сбегая с уроков, так как билет на сеансы до 12 часов стоил гривенник, а после полудня уже 25 копеек. Почему в бывшем кинотеатре устроили пивную – загадка. Несмотря на перепрофилирование, мы продолжали звать эту точку «Радугой». Замечу попутно, при советской власти пиво, за исключением специальных заведений, всегда имелось только в банях и кинотеатрах. Знали коммунисты, чем привлечь народ к гигиене и к важнейшему из искусств. Перед сеансом можно было испробовать даже такие редкие и недоступные сорта, как бархатное, портер, двойное золото, даже дипломат. Советская система снабжения продовольствием полна мистических тайн и еще ждет своего исследователя. Перед «Радугой» напротив областного кукольного театра в кирпичном доме жил товарищ моего детства Вадя Бугаевский. Я бы, конечно, заскочил к нему, но днем он сидел в радиокомитете на Пятницкой улице и учил в эфире арабов строить социализм. Окончив спецшколу и Институт восточных языков, Бугаевский служил на иновещании вместе с Познером, являясь бойцом идеологического фронта, но читал только «Известия», орган Верховного Совета СССР, и никогда не брал в руки «Правду», полагая КПСС властью нелегитимной. Где его этому научили, ума не приложу, возможно, в институте. Жил мой друг в благодатном месте, рядом пивной бар, а на первом этаже дома помещался большой гастроном с винным отделом, но вход туда был со двора, подальше от общественного мнения. Поскольку, как говорили в народе, пиво без водки – деньги на ветер, я завернул во двор и сразу увидел длинную-предлинную очередь, хотел уйти, но заметил на лавочке двух магазинных грузчиков, отдыхавших от тяжких трудов. Одетые в импортные обноски, они играли в дорожные шахматы, шныряя по сторонам умными глазами. Мы встретились взглядами и сразу поняли друг друга. Я обозначил ладонями размер четвертинки. Они мне показали 3 пальца. Дороговато, конечно, но ничего не поделаешь. Собираясь повести Лету в кафе «Мороженое», я был при деньгах и согласно кивнул. Тогда один из грузчиков встал и в развалочку пошел за железный ветеранский гараж. Я поспешил за ним, вроде как по нужде. Там, в захламленной щели, между забором и гаражом, он сунул мне бутылочку с зеленой этикеткой, а я ему зеленую же мятую трешницу. При этом мы опасливо озирались, времена настали тревожные. Со спекуляцией начали бороться нещадно. Взяточников, мздоимцев и несунов сажали пачками, а директора Елисеевского гастронома, снабжавшего деликатесами больших людей, для острастки даже потом расстреляли.